Ее вывернуло так, точно изнутри ломился пьяный медведь. Металл кузова рвало, как фольгу. Прошедшие насквозь пули настигли телохранителя. Изрешеченный он обрушился на асфальт лицом вниз и больше не шевелился. Досталось и Дубову. Одна из пуль перебила ему ногу. Нога подломилась, словно сломанная спичка. Еще до того, как упасть на бетонное основание подъезда, Дубов успел лишиться сознания. Боль и шок были слишком велики. Кругом была кровь, целое море крови. Дивясь тому, что он еще жив, Артем посмотрел на дворничиху. Женщина застыла у клумбы со шлангом в руках. Струя воды била в окна первого этажа. Лицо походило на гротескную маску трагедии. Глаза вылуплены наподобие вареных яиц. Просто статуя, олицетворяющая испуг. Артем посмотрел на асфальт рядом с собой и увидел пистолет, выроненный телохранителем. Ему он теперь нужнее. В воздухе пахло бензином. Артем прислушался, изумляясь наступившей вдруг тишине. В голове промелькнула мысль. Неужели все кончилось? Однако все только начиналось. Через две улицы от двора, где происходили основные события, на крыше новой высотки снайпер перезаряжал венгерскую крупнокалиберную винтовку «Гепард М4», сделанную по спецзаказу. Он торопился, и магазин с зажигательными патронами калибра 14,7 мм никак не хотел вставать на место. Руки снайпера дрожали от волнения. Наконец раздался долгожданный щелчок. Магазин встал, и убийца, передернув затвор, стал через прицел разыскивать жертву. Пистолет лежал на открытом месте. Артем понимал, что надо действовать, но боялся пошевелиться. Неизвестно, из чего там стрелял снайпер, но одного попадания хватало, чтобы человек мгновенно превратился в инвалида. Неожиданно снова возник красный огонек лазерного прицела. Снайпер и не думал уходить. Огонек побегал вокруг него и пропал. Все. Медлить больше нельзя, решил Артем, бросаясь к пистолету. Пальцы коснулись холодного металла ствола, он схватил пистолет и перекувырнулся через голову, уходя от возможных пуль. В ту же секунду снайпер нажал на спусковой крючок. Винтовку дернула отдача, и зажигательная пуля вошла в бензобак машины, за которой Артем только до этого прятался. Силой взрыва машину едва не перевернула. Клубы жаркого пламени с ревом рванулись во все стороны. Артем почувствовал мягкий толчок в спину и распластался на асфальте. Огонь проскользнул выше, затем сжался, теряя силу. То, что осталось от машины, было объято языками пламени и источало едкий черный дым. На всех машинах, припаркованных у домов, сработали сигнализации. Один из жильцов, автовладелец, выглянув в окно, решил, что какой-то бомж поджигает машину. Он испугался и заорал, срывая голос. «Эй, гад, ты что делаешь?» Дым быстро заполнял весь двор. Ветром густые клубы тянуло к арке. Не зная того сам, снайпер дал Артему шанс на спасение. В дыму было трудно найти цель. Артем это понял и побежал к арке в самую гущу черной пелены. Снайпер перестал целиться и открыл беспорядочный огонь. Еще три машины взлетели на воздух, усиливая хаос, но Артема не задело. Он непостижимым образом выскользнул, забежал в арку под защиту толстых стен и ринулся к противоположному выходу. До убийцы, приникшего к оптическому прицелу винтовки, стало доходить, что он сплоховал. Обойма закончилась, однако было нельзя понять, попал он куда-нибудь или нет. Дым закрыл весь двор. Убийца повел прицелом вправо, влево, затем выпрямился, рассмотрев несшиеся по улице милицейские машины с включенными мигалками. Настало время уходить. Он снял винтовку с сошек, простым движением разобрал на две части, сложил в спортивную сумку, застегнул молнию и, повесив сумку на одно плечо, а моток электрического кабеля на другое, двинулся к выходу с крыши. Надпись на форменной куртке «Горэлектросеть» должна была исключить возникновение всяких вопросов у жильцов дома по поводу его присутствия. Из кармана убийца достал солнцезащитные очки с большими стеклами, и перед тем, как войти в дверь, что вела с крыши в подъезд, надел их, потом натянул на глаза козырек бейсболки. И так вышел. Шаги гулко отдавались в сводах арки. Артем выбежал из нее на проспект и налетел на капот с визгом затормозившей прямо перед ним милицейской машины. Захлопали дверцы. Изнутри выскочили члены экипажа в форме, бронежилетах, касках, с автоматами в руках. «Там маньяк людей убивает!» — закричал Артем, тыча пальцем в арку. Если сначала все глаза были нацелены на него, то после такой информации устремились на арку, откуда валил дым, и слышались крики людей, вой сигнализации и треск огня. Как по заказу, в этот момент во дворе стало истошно кричать дворничиха. Она пришла в себя, поняла, что случилось, и едва не умерла от страху. В ее глазах все еще стоял вид фонтанов крови из груди расстрелянного шофера. «Быстрее туда!» — скомандовал главный из милиционеров и, указав на Артема, добавил. «А этого держите до нашего возвращения». Артем испугался, что его будут обыскивать. Но стражи правопорядка ограничились лишь формальным осмотром. Один был увлечен рацией, вызывал подкрепление, а второй с отвращением, поглядывая на него, быстро задавал вопросы. «Ты что здесь делал? Живешь, что ли, где рядом? Документ есть?» «Да двор подметал, я дворничке помогаю», — хрипло бубнил Артем в ответ и старательно прикрывал рукой разорванную маску. «Тут настоящая бойня. Передай, чтобы оцепили район, и вызови скорую с пожарными», — раздался трескучий голос из рации. «Твою мать!» — выругался стоявший рядом с Артемом милиционер. «Опять домой не отпустят. Достали сверхурочные». В ту же секунду во дворе взорвался бензобак еще одной машины, на которую перекинулся огонь. Милиционер отвернулся от него, нерешительно шагнул к арке, сжимая автомат, и Артем за его спиной нырнул в салон УАЗа. Двигатель был заведен, ему осталось лишь нажать на акселератор. Он вцепился в руль, вдавил педаль газа в пол, и УАЗ рванулся вперед, сжигая резину. Стражи правопорядка отскочили, шокированные его поведением. Тот, что вызывал по рации диспетчера, так и остался с передатчиком в руках, из которого болтался оборванный провод. Второй вскинул автомат и завопил. «Стоять! Стоять! Остановиться! Стреляю!» Выстрелил очередь в воздух. Затем пальнул по УАЗу, целясь в колеса, но промахнулся. Больше выстрелов не было, так как УАЗ, развернувшись на скорости, вписался в поток транспорта на проспекте. Выжимая из машины максимум скорости, Артем гнал УАЗ вперед. На крыше вращались мигалки, орала сирена. Остальные автомобили благоразумно уступали ему дорогу. Он думал о Маше. Предстоявшая встреча должна была состояться через 5 минут. Он опаздывал, но все равно чувствовал себя спокойно. Убийца при всем желании не смог бы добраться раньше него до ресторана, а значит, пока Маша была в безопасности. Затем Артем задумался о собственной безопасности. Ехать в милицейской машине до самого ресторана – чистое самоубийство. Он подозревал, что уже за следующим перекрестком перед ним раскатают шипы или начнется преследование. Глупо было считать, что его просто так отпустят. По рации уже сообщали всем постам об угоне милицейской машины, поэтому, увидев первый попавшийся поворот во дворы, Артем свернул с проспекта, выключил сирену, проблесковые маячки, промчался через двор, оказался на какой-то узкой дороге, по обе стороны от которой располагались промышленные предприятия, стоянка, автопарк автобусов, еще что-то. Здесь он свернул в открытые ворота, поверх которых красовалась надпись «Прием цветных металлов и черного металла». Приемщики, жители какой-то среднеазиатской республики, дружно повскакивали с мест, завидев патрульную машину. Они решили, что началась облава, но, рассмотрев его, успокоились. «Сколько дадите за эту красавицу?» — громко спросил Артем, соскакивая на забетонированный дворик и захлопывая дверцу УАЗика. «А ты где ее взял?» — спросил невысокий бойкий паренек, сносно говоривший по-русски. «Списанная», — коротко пояснил Артем. «По документам она в реке утонула. Меня попросили перегнать ее к вам сюда. Сами, наверное, боятся». «А документ где на машину?» — щурясь спросил приемщик. «Мы без документов не возьмем, слишком горячий товар, проблемы нам не нужны». Артем сделал вид, что ищет, похлопал себя по одежде и воскликнул с досадой. «Забыл, они мне не дали, все на столе осталось, сейчас сбегаю, принесу». Его взгляд поймал стоявший у стены старый гоночный велосипед. «Эй, ребята, а не дадите велик доехать? Я вам в залог машину оставляю, а вы мне даете велик на прокат, я мигом обернусь». Идея приемщикам не понравилась, они потребовали живые деньги. Артем задумчиво заглянул в салон УАЗика, решая, что может подойти для меновой торговли. И заметил небольшую сумку на заднем сидении. В боковом кармашке сумки лежал бумажник с 500 купюрами, а в общем отделении была банка с макаронами и сосиски. Закусывая на ходу сосисками, Артем протянул приемщикам деньги, взял велосипед и покатил дворами к ресторану. Когда он уезжал, парни во дворе, вооружившись кто газовой горелкой, кто болгаркой, подступали к машине. Ему подумалось, что не более чем за 5 минут от УАЗика останутся только мигалки, и приемщики не сильно расстроятся, если он так и не привезет документов. Остановившись в аллее через улицу от ресторана, Артем встал у дерева и принялся рассматривать входящих в ресторан. Поглядывая на часы, он ждал Машу. По улице мимо него промчались 2 милицейские машины с включенными мигалками. Артем присел, затем снова встал. Наконец появилась она на своем «Фольксвагене». Артем позвонил ей, даже не дав выйти из машины. «Привет, это я. Сиди на месте, не вылазь». «Я рядом. Сейчас сделаем так. Подъезжай задом к аллее, что через дорогу, видишь, да? И оставь открытым багажник. Я залезу, и мы поедем к пристани». «Что ты хочешь делать?» — спросила Маша с тревогой. «Мы, короче, едем отдыхать на турбазу на 2-3 дней, пока тут все не уляжется», — пояснил ей Артем. Больше Маша вопросов не задавала. Она подъехала, как он сказал, Артем запрыгнул в багажник и прикрыл капот, и они покатили в сторону набережной. У берега их ждала лодка. Внутри сидел трезвый и оттого мрачный Семенович. Артем, выбравшийся из багажника машины, показался ему очень подозрительным. Он даже решил, что Василий решил нанять еще одного сторожа, а его уволить. Поэтому, когда они сели в лодку, спросил об этом напрямик. «Нет, не бойся, я не собираюсь отбирать у тебя работу», — успокоил его Артем. Пока они плыли, Артем успел переодеться, содрать парик, седую шевелюру и большую часть грима. Сторожу он пояснил, что работает актером и приехал на пристань прямо с театральных подмостков, где только что играл короля Лира. Во взгляде Семеновича промелькнуло уважение. «Артист, да? Я что-то раньше с артистами не сталкивался никогда». На турбазе их встретили сторожевые овчарки Чук и Гек. Они с веселым лаем носились по песчаной полоске пляжа, таким образом приветствуя гостей. «А вещи ваши где?» — спохватился Семенович, привязывая швартовый конец за кнехты на причале. — Нет вещей, — спокойно ответил Артем. — Мы налегке путешествуем. Он повернулся к Маше и помог ей перебраться из лодки на деревянный настил пристани. Потом он попросил Семеновича позвонить Василию, сказать, что гости на месте, чтобы тот не дергался. Пуская колечки дыма, сторож достал из кармана сотовый, набрал номер, послушал и отрицательно покачал головой. «Чего-то не могу дозвониться». Артем пригляделся к телефону Семеновича и с сомнением пробормотал. «Знакомый аппарат. Слушай, а ты где его купил?» «Какая разница?» — проворчал в ответ сторож. И под его взглядом тут же раскололся, что нашел аппарат в камышах на берегу, поясняя, что после некоторых гостей можно было еще и не то найти. «Так это Васькин телефон. Я его конфискую и верну хозяину», — пояснил Артем, выключил аппарат, зарядка которого уже была близка к нулю, и сунул его себе в карман, добавив: «Да не расстраивайся ты так, Васек тебе премию выпишет. А телефоном ты бы все равно не смог пользоваться. Зарядка-то уже почти на нуле, а зарядного устройства у тебя все равно нет. Если бы попытался запихать какой-нибудь другой, то сжег бы хороший аппарат». Сторож пробурчал что-то типа «ему вообще ничего не нужно» и поплелся открывать им домик. Поскольку вещей с собой не было, обустраивались они в выделенном деревянном коттедже недолго. Семенович притащил им матрасы и постельное белье со склада, а также посуду. Ложки, вилки, ножи и тому подобное. На природе Машино настроение постепенно начало улучшаться. Сначала она тужила, что не взяла с собой купальник, но потом осмелела настолько, что стала загорать в нижнем белье. Артем, с взятого у Олега сотового, где-то примерно через час все-таки смог дозвониться до друга и сказать ему, что они на месте. Василий, опасаясь прослушивания, перезвонил ему с городского телефона. «Сидите там и не рыпайтесь», — строго предупредил он. «По телевизору сказали, что для поимки маньяка собираются привлечь армейские подразделения. Будут прочесывать каждый закоулок в городе, поэтому рекомендую прислушаться к моему совету». «Не волнуйся, будем сидеть тихо, как мыши», — пообещал Артем и рассказал, как он пытался поговорить с Дубовым и что из этого вышло. «Все думают, что это ты пытался его замочить».